Глава третья. Чертовщина. «Я торт дома в холодильнике оставил», — тихо говорил Виктор, наклонившись к уху Немировича. «Подумал, зачем в отдел тащить?» «Правильно, Витя. А чего с настроением?» «Не нравится мне, Витя, кое-что», — уклончиво ответил Немирович. «Ты вот что, лейтенант, сгоняй-ка завтра с утра в Восход. Знаешь, где это?» «Знаю». «Найди бригадира строителей и выспроси у него, почему Нечипаренко отпустили среди недели. Это первое. Второе. На чем и во сколько уехал Сергей? И третье. Говорил ли он что-нибудь о жене? Может, с кем-то делился? Понял задачу?» «Все понятно, Константин Сергеевич». Ближе к вечеру вернулся в отдел Глущенко с операми. «Результаты есть?» — спросил с порога Немирович. — «Нет, никто Ольгу на лозо не видел. Но шла она оттуда», — утверждал Валентин. — «Там она была, уверен». И тут Немировичу пришла в голову мысль. Соседка Ольги вспоминала про какого-то Олега, бывшего ухажера Ольги. — «Слушай, Валентин, есть у меня идея», — сказал Немирович. — «Попробуй вычислить мужчину по имени Олег. Фамилию не знаю, но знаю, что работает телемастером. Много мастерских в городе?» «Телемастерская одна. Телеков-то в городе раз-два и обчелся. В прошлом году только вышку поставили. Я этого Олега прямо с утра сыщу. Зачем он нам?» «Он был ухажером Ольги раньше, до Нечипаренко. А вдруг они опять связь наладили? А вдруг это он живет на лозо?» «Резонно. С утра разберусь. А обрезок, Костя, ты хорошо вычислил?» «Не понял», — переспросил Немирович. «Что за обрез?» «Нечипаренко», — пояснил Глущенко. «Кличка у него такая. Он до посадки с обрезом ходил, пацанов пугал. Потом с этим обрезом и на дело пошел, на грабеж. Так и приклеили ему кличку — Обрез». «Нет у меня, Валя, уверенности, что это он», — Немирович встал и зашагал по кабинету. «В квартире никаких улик, пальчиков его нет, свидетелей тоже. То, что он по пьяной лавочке бегал по двору и кричал «убью», — тоже не улика. Мы даже не знаем, от кого была беременна Ольга. Рано выводы делать. Ты по-своему прав, но здесь у нас город маленький. Здесь все не так, как в столице. Кроме обреза...» Валентин не договорил. Он достал пачку Беломорканала, заглянул в нее, смял и бросил в урну. «Папиросы кончились. Надо сбегать, пока магазин не закрылся, а то придется вечером вонючую махорку смолить». «Ты не договорил», — вернул Костя коллегу к разговору. «Ты тоже считаешь, что убийца Нечипаренко?» «Да». «Даже без улик?» «Улики будут, вот увидишь. Нож найдем, свидетелей найдем. Не в первый раз. Ты, Костя, не переживай так за него. Обрез — человек плохой. Этот убить может. Ты с Фомичом поговори, с участковым. Фомич этого фрукта с детства знает, так что чуйка тебя не подвела. Правильно ты его задержал? Правильно». Немирович пожал плечами. Ему казалось, что все слишком просто. Приступ ревности Нечипаренко привел к убийству жены. Это бывает в порыве гнева. Костя сталкивался с подобным случаем. Но потом Нечипаренко остыл и пришел в милицию. Пришел писать заявление о пропаже Ольги. Зачем? В такой ситуации человек, судимый, скорее скроется, сбежит. Сергей показался Константину не настолько хитрым и продуманным, чтобы преднамеренно лезть в логово сыщиков. Немирович склонялся к тому, что Нечипаренко не знал об убийстве, поэтому пришел. Невиновен он, невиновен. Костя, размышляя и прохаживаясь по кабинету, остановился у окна. Он посмотрел вниз и увидел, как Вера вышла из отдела и пошла по дороге. Наверное, домой. Валентин перехватил взгляд капитана и тоже посмотрел в окно. «Ты, Костя, на Веру-то не западай», — тихо произнес Глущенко. «Я уже это слышал от тебя. Еще утром. Может, пояснишь?» «Она девушка Сан Саныча Мантуленко, начальника нашего». «Девушка или жена?» — уточнил Костя. «Зря ты так, Константин Сергеевич. Мантуленко мужик жесткий. С ним лучше дружить». «Я лучше с Верой подружусь», — ответил Немирович, провожая взглядом Мохову. «Смотри», — тон Глущенко изменился, добродушная улыбка пропала с его лица. «Не говори потом, что я тебя не предупреждал». Капитан посмотрел на Валентина. Складывалось впечатление, что Вера Мухова не девушка Мантуленко, а возлюбленная Глущенко. Настолько Валентин негативно отнесся к желанию Немировича приударить за экспертом. «Валь, ты чего?» — спросил Константин. «Ты чего так переживаешь? Крепостное право отменено больше века назад. Ладно тебе. Если Вера скажет, что Александр ей дорог, я сразу оглобля разверну. Но она же не противится, или я не прав?» «Хватит об этом», — оборвал беседу Глущенко. «Может быть, у вас там в Москве это и правильно, а у нас так не делают. Все, закончили. Телемастера я завтра найду. Я пошел. До свидания». Глущенко надел кепку на голову и вышел. «До завтра», — уже закрывшиеся двери, — сказал Константин. «Похоже, я с тортиком поторопился. Домострой у них тут, что ли?» Немирович не спешил. Он подождал, пока за ним приедет Витя Бауэр и с тортом отвезет его к дому Веры Моховой. «Спасибо, Витя», — поблагодарил Константин молодого товарища. «Ты завтра с утра в отдел не приезжай, дуй сразу в восход». «Слушаюсь, товарищ капитан», — Витя приложил руку к мотоциклетной каске. «Удачного вечера». «Спасибо». Немирович направился было к подъезду, но вдруг резко обернулся и махнул рукой Бауэру. «Стой!» — крикнул он, стараясь перекричать рокот мотора. «Глуши!» Немирович подошел близко и спросил. «Витя, скажи, а почему Валя Глущенко так разозлился, когда узнал, что я хочу за Верой приударить?» Витя с шумом выпустил воздух, снял каску и повесил ее на руль. «А вы ему сказали, что идете к Вере?» «Ну, так прямо не сказал, но намекнул. А что, не надо было?» «Он бы все равно узнал». Бауэр пошарил рукой по карманам, достал конфетку и собрался развернуть фантик, но внезапно протянул конфету Косте. «Леденец хотите?» — спросил он. «Нет, ты на мой вопрос ответить можешь?» «Тут история плохая была», — шумно вздохнув, начал Витя. «Валя из-за Верки с женой чуть не развелся. Влюбился в Мохову. Она вроде как сначала с ним встречалась, все у них шло хорошо, Глущенко уже комнату снял, а тут вдруг появился Сан Саныч». «Что значит появился?» «Его из соседнего района перевели к нам начальником розыска. Мантуленко с Валентином еще со школы знакомы. Сан Саныч на Веру глаз положил, ну и все, Валя по боку, а Мантуленко на коне». «Интересно, девки пляшут. Так Вера Мохова девушка на расхват, так получается?» — спросил Немирович. «Не люблю я ее», — нахмурился Витя. «Играет мужиками как хочет. То ли дело моя Надя. Пусть и не писанная красавица, но зато добрая, честная и любить умеет». «А что же ты меня не отговариваешь от Моховой?» «А зачем?» — Бауэр широко улыбнулся. «Вы совсем другой. Я же вижу, не дурак. Вы с ней поиграетесь, потом хвоста накрутите и свободно в чисто поле. А Моховой так и надо». «Ты, по-моему, меня переоцениваешь, Виктор». «Не-а. Вы себя со стороны не видите. Вы не влюбитесь. Вам побаловаться и больше ничего не надо. Я же вижу». «Ты, я погляжу, профессор психологии», — Костя хлопнул по-дружески Витю по плечу и добавил. «Поезжай. Я пойду побалуюсь». Витя громко рассмеялся, надел каску, завел свой ЧЗ и уехал, оставляя за собой кудри песчаной пыли. Костя поправил прическу и вошел в подъезд. Квартира Веры Моховой была на втором этаже. Дверь, обитая коричневым дерматином, выглядела по-современному. В Москве такая обивка была у каждой второй квартиры. Костя нажал на кнопку звонка. Через несколько секунд дверь открылась. На пороге стояла женщина лет 50 с хорошей прической. Одета так, будто собиралась выйти из дома. Женщина рассмотрела Костю, задержала взгляд на коробке с тортом и громко сказала. «Вера, это к тебе». «Да-да», — послышался голос Веры откуда-то из глубины квартиры. «Мама, проводи Костю на кухню, я сейчас». «Так это у нас Костя», — сказала женщина и пригласила жестом кавалера в квартиру. «Иди, Костя, за мной». Мама Веры провела Немировича на кухню. Кухонька маленькая, даже крохотная. Женщина указала на стул в углу у окна. «Садись», — в приказном тоне сказала хозяйка. «Торт давай». Костя протянул коробку с тортом. Женщина взяла коробку и сказала. «Не бойся, Костя, в холодильник отнесу. Меня Раиса Семеновна зовут», — представилась наконец-то женщина. «То, что я мама этой балахрыстки, ты уже понял». «А почему вы так ее называете?» А потому что пора уже мне внуков нарожать, а она...» Раиса отчаянно махнула рукой и исчезла за углом. Через несколько секунд Раиса появилась снова, поправила прическу и сказала. «Ну, я пошла. На дежурство опоздаю. Не балуйтесь тут спичками. Она сейчас выйдет». Раиса Семеновна указала куда-то вглубь квартиры. «Пока». Константин услышал, как щелкнул дверной замок. Наступила тишина. Только пластмассовое радио, висевшее на стене, бубнило что-то невнятное женским голосом. Немирович привстал, дотянулся до приемника и сделал звук громче. «Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев», — говорила поставленным голосом диктор, — «начал трехдневную поездку в Грузию на празднование 50-летия Грузинской ССР и Компартии Грузии». В эту минуту в кухню вошла Вера и выключила радио. «Ну вот, не дала дослушать», — пошутил Костя. «Дальше самое интересное будет». «Чего там интересного?» «Как же! Интересно, как это они будут праздновать 3 дня. Ты только подумай. 3 дня в Грузии. Шашлык, ркацители и гостеприимные геноцвали. Хочешь в Грузию на 3 дня?» «Болтун», — Вера поставила на плиту чайник. «Я за тортом», — девушка исчезла за углом. «Вы поглядите», — воскликнула она, видимо, взглянув на торт. «Откуда это? Немирович, вы что, волшебник?» Вера вернулась в кухню с тортом в руках. «Угодил!» — по слогам произнес Костя. «У нас не продают такие торты», — продолжала Вера. «Ну-ка, колись, кто привез? Откуда?» «Это мой большой секрет. Торт заказывали? Получите». «Ты так и будешь скрывать свои секреты от меня?» Вера поставила торт на стол и наклонилась к Немировичу. «Костя, а где твоя жена?» «У меня больше нет жены, и это не секрет». «Почему ты приехал сюда из Москвы?» Костя заглянул в глаза Моховой. По взгляду он понял, что вопрос отнюдь не праздный. Ей действительно интересно, почему капитан перебрался из Стольного Града, где перспектив было в сотни раз больше, сюда, в глухую провинцию. Немирович не хотел врать, но и правды сказать не мог. Он ловко соскочил с неприятной темы. «Твоя мама меня немного удивила». Вера поняла, что ответа на ее вопрос не будет. Она взяла нож и воткнула его в середину торта. «Чем она тебя удивила?» — спросила Вера. «Бесцеремонностью?» «Можно и так сказать. Кем она работает?» «Она главврач нашей больницы, это по должности, а по призванию хирург. Для нее резать по-живому, как тебе побриться». «Теперь ясно. Так это около ее владения убили Нечипаренко?» «Да. А ты на что намекаешь?» «Я не намекаю, я просто констатирую факт. Мне, если можно, чай покрепче». Вера добавила в чашку Немировича больше заварки и подвинула ее Косте. «Так нормально?» — спросила она. «Да, спасибо». Вера откусила кусочек торта. Костя наблюдал за ее реакцией. Если честно, он не был гурманом в сладостях и десертах, но вот Вера, судя по всему, сладкое любила. Она положила кусочек торта в рот и, распробовав, закатила глаза. Промычала Мохова. «Это вкусно!» Чаепитие надолго не затянулось. Очень скоро Вера и Константин перебрались из кухни в зал. Вера нажала на большую белую клавишу магнитофона. Катушки с пленкой закрутились, и из динамика пригласил к танцу Джон Леннон. «Imagine there's no heaven», — запел Джон. «Обожаю Битлз», — прикрыв глаза, сказала Вера. «И еще обожаю большие города. Как ты мог променять Москву на прибрежный?» «Так получилось. Хочу думать, что это ненадолго». «Так ты все-таки вернешься в столицу?» «Думаю, да». «И правильно». Вера взяла инициативу в свои руки. Она положила руки на плечи Немировича и прижалась к нему. Костя поддался в танце к девушке. Его руки уже гуляли по манящим округлостям тела Веры. Губы нашли друг друга. С последним аккордом «Imagine» Вера увлекла своего кавалера в спальню. Когда Костя открыл глаза, на улице было уже светло. Ветерок норовил отодвинуть занавеску, то и дело прорываясь в спальню. Костя посмотрел на Веру. Она спала, повернувшись к нему спиной. Волосы были разбросаны по подушке. Немирович нежно провел рукой по обнаженной спине. Вера едва заметно вздрогнула. «Дай поспать», — прошептала она. «Еще рано». Костя осторожно встал с постели, собрал свои вещи и вышел. Дорога домой заняла примерно час. Городской транспорт еще не ходил, а звонить Бауэру в 5 утра было наглостью. Костя пошел пешком. Утром в отделе Немировича ждал сюрприз в лице следователя Бычкова. Алексей Иванович стоял около дежурного и нервно барабанил пальцами по своему портфелю. «Наконец-то!» — недовольно воскликнул Бычков. «Хоть кого-то из розыска дождался!» Костя посмотрел на часы. Без 10:08. «До начала рабочего дня еще 10 минут», — парировал Немирович. «Что у вас случилось?» «У меня ничего не случилось», — продолжал нервничать Бычков. «Но может случиться, если я не выполню распоряжение Регинского». Бычков достал из портфеля лист бумаги и протянул его Немировичу. Костя прочитал. Повторный обыск, возвращая бумагу следователю, спросил он. «Зачем?» «Надо!» — рявкнул Бычков. «Берите своих оперов и едем на квартиру Нечипаренко». «Мы вчера там все обыскали. Одежду его сдали на экспертизу. Надо подождать заключения». «Плохо обыскали», — дерзил следователь. «Где ваши люди? При Мантуленко такого бардака не было». Костя бросил на пухлого человека с зачесанной волосами лысиной надменный взгляд. Бычков взгляд перехватил. После этого можно было ничего не отвечать. Немирович вышел на крыльцо. Около входа в отдел остановилась черная «Волга». Из автомобиля вышел Глущенко и, попрощавшись с водителем, поднялся на крыльцо здания. «Привет, Валентин!» — протянул руку коллеге Немирович. «Доброе утро!» — Глущенко ответил на рукопожатие. «Кудряво живешь, на черной «Волге» на работу ездишь», — пошутил Костя. «Да ладно», — улыбнулся Валентин. «Это товарищ мой, Толик Лапшин. Он прокурора возит. Говорит, за Бычковым сюда приехал. Алексей Иванович здесь, что ли?» «Что ли? Гонит нас с тобой на повторный обыск квартиры Нечипаренко». «Ничего удивительного», — Валя достал из кармана пачку папирос. «Каракуль нам никогда не доверял». «Кто такой Каракуль?» «А, ты же не знаешь», — Валентин подошел ближе к Константину. «Это у Регинского такая кличка. Когда зимой его увидишь, поймешь, почему он каракуль». Со скрипом распахнулась входная дверь, и на крыльцо вышел Бычков. «Я поехал в адрес», — начальственным тоном сказал он. «А вы поторопитесь и участкового подтяните. Шевелитесь, Немирович!» Бычков водрузился на переднее сиденье прокурорской «Волги», и машина уехала. Квартира Нечипаренко на этот раз была заполнена людьми. Главную роль в этом массовом представлении играл Бычков. Он все старался сделать сам. Зачем ему нужны были оперативники и участковый Павел Фомич, непонятно. Бычков первым делом вывернул наизнанку шифоньер. Потом заставил Волкова перетряхнуть несколько раз все вещи. Понятное дело, ничего компрометирующего хозяина квартиры не нашли. На кухне та же история. Бычков зашел в ванную. Костя знал, что и там следователь ничего не найдет. Вчера Немирович обшарил в ванной каждый сантиметр. «Понятые!» — заверещал Бычков из ванной. «Подойдите!» Под ванной в самом углу лежал сверток. Это была старая мятая газета. Бычков убедился, что понятые все видят, и, взяв из угла веник, подвинул сверток на середину ванной комнаты. «Смотрите внимательно!» — обратился Бычков к понятым. Следователь развернул газету. В точности описанный судмедэкспертом нож в виде пики лежал на газете. «Чертовщина какая-то», — сказал вслух Немирович. «Вас что-то смущает, товарищ капитан?» — спросил с довольным выражением лица Бычков. «Вы же тут вчера все обыскали. Куда же вы смотрели?» «Я же сказал, что улики будут», — шепнул на ухо Константину Глущенко. «Вчера под ванной было пусто», — настаивал на своем Немирович. «Вчера обыск был проведен формально», — заявил Бычков, завернул нож опять в газету и пошел в зал писать протокол. Пока следователь занимался рутиной, Немирович вышел из подъезда и отвел в сторону участкового. «Павел Фомич», — сказал Костя, — «вы давно знаете Нечипаренко? Мог он убить Ольгу?» Фомич снял выгоревшую фуражку и сунул ее под мышку. «А вы, я вижу, сомневаетесь?» — спросил он. «Сомневаюсь, причем теперь очень сильно сомневаюсь». «Это хорошо, значит, правду искать будете. Ну, а про обреза так скажу. Он мог убить, мог. Не буду утверждать, что Нечипаренко это сделал, но человек он жестокий. Немирович протянул руку Фомичу. — Спасибо, я учту. — А ножа правда вчера не было? — Не было, — уверенно ответил Костя. — Под ванной точно не было. — Тогда надо фокусника искать. Немирович испытующим взглядом посмотрел на участкового. Похоже, Фомич поверил капитану. «Сейчас почетная делегация смоется отсюда», — продолжил Павел Фомич, — «и приступим. Я по жильцам пройду, а вы... Фу ты, терпеть ненавижу это выколо. Давай на ты». «Давай». «А ты, капитан, во дворе пошукай. Как-то же нож попал в квартиру». Костя кивнул в знак согласия. Не успели Фомич и Константин договорить, как из-за угла рыча двигателем появился Бауэр на своем ЧЗ. Витя заглушил мотоцикл, снял шлем и обратился к Немировичу. «Добрый день, Константин Сергеевич, разговор есть». Отошли в сторону, подальше от любопытных ушей. «Что узнал?» — спросил Костя. «В среду Нечипаренко попросил у бригадира отгулы. У него действительно накопились их несколько дней. Сказал, что уедет в четверг рано утром. Но вот что интересно. Как Нечипаренко уехал и когда, не видел никто». «Получается, алиби у него нет?» «Получается, если только найти водителя, что подвозил Нечипаренко», — предположил Витя. «Где же мы его искать будем? Нечипаренко сам сказал, что на попутке приехал». «И еще», — продолжал Виктор, — «мужики в бригаде говорят, что с женой у него большие проблемы были, она уйти от него хотела». «Ну что ж, понятно, что ничего не понятно», — сделал вывод Немирович. «А чего непонятного, Константин Сергеевич? Надо давить на факты, раскручивать Нечипаренко. Нож надо искать», — сыпал предложениями Виктор. «Уже? Что уже?» «Нож уже нашли». «Где?» «Под ванной». «Ну вот, считай, убийство раскрыли». «Ничего мы, Витя, не раскрыли», — задумчиво произнес Константин. «Вчера ножа под ванной не было, а сегодня появился. Чертовщина, да и только. Вот если бы там ножа не было, то я бы поверил, что обрез убил Ольгу. А теперь у меня одни сомнения, большие сомнения». «Интересно». «Значит так, Витя, двигай в отдел», — распорядился Немирович. «Сразу зайди к экспертам. Если экспертиза по одежде готова, забирай. Я тут еще порыскаю по двору». К сожалению, ни опрос жителей дома, ни беседа во дворе ничего не принесли. «Ты не кручинься, капитан», — водружая фуражку на седую голову, успокаивал Немировича Фомич. «Бывает такое, но не заметил ты в темноте сверток, и на старуху бывает проруха». «Не было ножа, Фомич», — возражал Костя. «Я не первый день в розыске. Я по-пластунски под ванной пролез, я бачок проверил, под раковиной посмотрел, даже плитку простучал. Не было там ничего, понимаешь? Ничего!» Василий Фомич кашлянул несколько раз в кулак. «Хочу верить тебе, капитан», — сказал участковый. «Но куда наша вера против фактов?» «Надо понять, как нож попал в квартиру. Поймем, найдем убийцу». «Выходит, ты не веришь, что обрез убил?» «Теперь не верю». «Уважаю», — Фомич протянул руку Немировичу и крепко пожал. «Если я буду нужен, найдешь». До отдела Немирович добрался на автобусе. Упитанный кондуктор суровым взглядом оценил сходство фотографии в удостоверении Немировича с оригиналом и дала согласие на проезд даже не фразой, а звуком. «Угу», — промычала женщина и плюхнулась на свое сиденье около задней двери. Свободных мест в автобусе не было, и Костя остался стоять прямо около кондуктора. «А вы, значит, из милиции?» — скорее констатировала, чем спрашивала кондуктор. «Из нее». «Говорят», — наклонившись к Немировичу, прошептала женщина, — «девушек в городе убивают. Это правда?» «Это неправда», — спокойно ответил Немирович. «Ну да», — многозначительно пробурчала кондуктор и, измерив недоверчивым взглядом сыщика, отвернулась. «Вот что значит маленький город. Только вчера погибла Ольга Нечипаренко, а сегодня уже судачат, что в городе убивают». «Да, прав был Глущенко. Здесь все совсем по-другому. И эту особенность маленького городка впредь надо учитывать». В отделе Немировича уже ждал Бауэр. «Константин Сергеевич», — возбужденно встретил капитана Витя. «Результаты экспертизы отправили в прокуратуру. Регинский приказал. Я ничего не успел сделать». «Что ж, день сегодня не наш». И все-таки Немирович оказался неправ. Удача улыбнулась сыщикам. После обеда в кабинет вошел Глущенко, а за ним молодой человек, кудрявый, с испуганным взглядом. «Знакомьтесь», — указал Валентин на парня. «Олег Иванович Панов, телемастер. Проживает, вернее, снимает квартиру на улице Лазо, 19, со всеми вытекающими отсюда последствиями». «А чего такой испуганный?» — спросил Немирович. Олег пытался что-то ответить, но слова с его губ не слетали. Он лишь открывал рот и часто хлопал ресницами. Немирович налил в граненый стакан воды и подал Панову. Молодой человек выпил и дрожащей рукой вернул стакан Константину. — Что с вами, Олег, вы говорить можете? — спросил капитан. — Он, — Олег указал пальцем на Глущенко, — он мне это... — Что он? Глущенко, что? Он наступил вам на ногу? Или что он сделал? — допытывался Немирович. — Он сказал, — голос Олега дрожал, — что Оля... Панов побледнел, взмахнул руками и присел прямо там, где стоял. Глущенко еле успел подхватить теряющего сознание свидетеля. Немирович помог усадить Панова на кушетку в углу кабинета. «Врача бы надо», — сказал Константин. «Не надо», — возразил Глущенко. «Сейчас оклемается». Глущенко подошел к шкафу, достал оттуда темно-коричневый пузырек, открыл его и поводил около носа Панова. Парень дернулся и широко открыл глаза. Нашатырный спирт возымел действие. «Вы в порядке?» — спросил Костя. Олег кивнул несколько раз, как заводная игрушка. «Вот и хорошо. Говорить можете?» «Могу». «Чего вы напугались?» «Он...» — Олег опять указал пальцем на Глущенко. «Сказал, что Ольгу убили. Это что? Это правда?» «Правда, Олег, правда», — подтвердил Немирович. «А как же наш...» — Олег затрясся и заплакал. «Как же наш ребенок? Его тоже нет?» Теперь многое становилось понятно. Ольга была беременна от Олега Панова. Видимо, поэтому она хотела развестись с Нечипаренко. Той роковой ночью Ольга возвращалась от Олега. «Почему она пошла домой в такое время?» — спросил Немирович. «Почему не осталась до утра?» «Она боялась», — все еще дрожащим голосом говорил Панов. «Его боялась. Он мог приехать утром. Она боялась. Это он ее убил. Ее и моего ребенка». Олег закрыл лицо руками и завыл. «Он знал, где вы встречаетесь?» «Может, и знал. Может, Строкова проболталась. Это он убил. Арестуйте его!» «Ну вот», — сказал Глущенко, — «а ты, Косте, не верил. Закрывать надо это дело. Колоть обреза и закрывать». Возразить Глущенко Костя не мог. Нечем было. Все складывалось так, что виновен в убийстве муж Ольги. У него и мотив, и отсутствие алиби. Вот только прямых улик в совершении им убийства нет. И нож. Эта чертовщина с ножом не давала покоя Немировичу. А Константин очень не любил, когда в расследование вмешивается необъяснимое явление. В 99 случаях из 100 это говорило о том, что кто-то заинтересованный переводит стрелки на другого.